37. Когда первый порыв ярости улегся, солдаты пришли в ужас и послали в Галлию центурионов просить у тамошних племен помощи людьми и деньгами. Чернь, лишенная руководителя, всегда безрассудна, труслива и тупа. При приближении Цивилиса легионеры стали было беспорядочно готовиться к бою, но тут же побросали оружие и обратились в бегство. Беда порождает раздоры. Солдаты Нижнегерманской армии, смотри примечание 90, объявили, что у них есть свои особые цели, а потому им с остальными не по пути. Примечание 90, то есть из 4 и 22 легионов. Конец примечания. Страница 160. Изображения Вителия были восстановлены и в лагерях, и в окрестных поселениях белгов, хотя он сам в это время был уже убит. Солдаты 1-го, 4-го и 22-го легионов вдруг раскаялись и вернулись под командование Вокулы, который заставил их снова присягнуть Веспасиану, а затем повел на освобождение осажденного Могунциака. Между тем армия, обложившая этот город, которая состояла из хаттов, узипов и мытьяков, смотри примечание 91, успела награбить вдоволь добычи и сама сняла осаду. Когда они, ничего не подозревая, разбрелись в разные стороны, наши солдаты напали на них и заставили кровью заплатить за содеянное. Примечание 91. Узипы или узипеты жили западнее хаттов на правом берегу Рейна. Мытьяки, составлявшие часть племенного союза хаттов, занимали территорию, ограниченную Рейном, Майном и Ланом, в районе современного города Висбадена. Конец примечания. Тревиры обнесли свои границы валом и плетнем и вели с германцами упорные жестокие бои, но в конце концов тоже взбунтовались, смотри примечание 92, и втоптали в грязь лавры, которые стяжали, воюя на стороне римского народа. Примечание 92, смотри главы 55, 69 и следующие. Конец примечаниям.